Сянганское спутниковое телевидение Фунфань, Камбоджийское информационное агентство АКП и Госрадио, российские газета «Ветеран», интернет-журнал «Римчичи», болгарская газета «Новоработническое дело» и американская АП подробно передали достижения Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе за укрепление обороноспособности в освоении космоса в мирных целях и строительстве могучего социалистического государства под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. Марксистско-ленинская революционная партия Чили на сайте организовала спецподборку статей, авторы которых писали о действительности Корейской Народно-Демократической Республики, где последовательно обеспечиваются подлинная свобода человека и его права, и весь народ волю наслаждается социалистической цивилизацией. Германская газета «Роте Пани» писала, что КНДР – небольшая страна, необычно сильной военно-политической мощью, одерживает победу за победой в борьбе против США. А Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимченеризма на сайте выставил статью, авторы которой подчеркивают, что корейские воины и народ, воедино сплоченные вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына, будут совершать скачки инноваторства, изумляющие весь мир, и победоносно продвигаться вперед.